очередь. Юбилейная речь Заперанга произвела ошеломляющее впечатление. Хотя все знали, что его обещание — брехня, начали готовить авоськи. По почину снизу трудящиеся ринулись на субботник по очистке и ремонту складов для Ширли и Мырли. Но складов не оказалось на месте. Тогда трудящиеся ринулись на воскресник по очистке пустыря, на котором будут построены склады для Ширли и Мырли. Но на пустыре ничего не оказалось. Тогда трудящиеся ринулись на понедельничник по захламлению пустыря. А где взять хлам? И тогда трудящиеся начали кромсать все, что подвернется под руку, и устроили для этого вторничник, среднишник, четвержничник, пятничник. И навели такой порядок, что пришлось призвать всех выйти на субботник по очистке. Заводы временно прекратили работу, а руководящие учреждения закрылись до осени.